Глава первая. Я всегда мечтала начать все заново. Понимаешь, с приходом этой болезни смысл моего существования оборвался. Каждый новый день превратился в ожидание того, что непременно должно было произойти. 16 лет. Жизнь только начиналась, а на ней уже был поставлен крест. Знаешь, о чем я подумала, когда поняла, что он сделал? Нет, не о втором шансе. Я подумала о том, что следует быть крайне осторожной в своих мечтах. Кто знает, возможно, они когда-нибудь сбудутся. Из разговора от 6 ноября 3565 года. Гийон, я не прошу тебя сделать это ради меня. Это прямой приказ. Ревел пожилой мужчина, сидя в кожаном кресле напротив. Я найду способ избавиться от этой петли. Гийон отвернулся. «Не найдешь. Она слишком важна для нас. Тебя сразу послать или оформить это в должностной записке?» Гийон усмехнулся и вальяжно откинулся на спинку неудобного стула. Да, старик не баловал своих посетителей изысками в виде приличных стульев. Наверное, полагал, что подчиненным в кабинете начальства всегда должно быть неудобно. Гийон к такому трепетному отношению давно привык, как и к отсутствию субординации в разговорах с руководителем. Сказать по правде, в этом кабинете можно было исповедаться и одновременно выматериться от души. По крайней мере, Гийону это позволялось. «Послушай, мальчик», — шеф понизил тон, — «ты все сделаешь, как тебе велено. И обо всем, что узнаешь, будешь докладывать непосредственно мне. Она не только очередная богатенькая счастливица, так еще и вам нужна». Возмущению Гийона не было предела. «Как ты это себе представляешь? Неандерталец в роли аналитика группы Даниилов. Она ничего не знает». «Узнает», — настаивал шеф. «И ты сделаешь все возможное, чтобы помочь ей. Ты не представляешь, на что она способна». Голос руководителя упал еще на один тон, грозя перерасти в шёпот. Вот-вот и шеф точно пригнется к столу. «Мне дали почитать всего лишь часть ее дела, и, поверь, вскоре тебе нечего будет расследовать». «Да пошел ты!» — Гийон указал на него рукой. «Сам туда иди!» «Я тебе обещаю!» — он постучал пальцем по столу начальника. «Что это привилегированное создание вылетит из моей группы через неделю? Она не похожа на остальных». «Конечно же нет!» — Гийон взмахнул руками, демонстрируя масштабы своего восхищения. «Старухе более 1000 лет. Естественно, она не похожа на остальных. Что тебе нужно от нее? Чего ты хочешь?» «Информация только и всего», — слишком поспешно ответил старый лавкач. «Я надеюсь, что она сможет мне помочь. Проблема в том, что я не уверен, тот ли она человек, который мне нужен». «Что-то я не понял», — Гийон поморщился. «Мне только дали понять, что девушка может владеть информацией, которая мне необходима. И я стану для тебя гадалкой? Знает, не знает. Повезет, не повезет. Гийон, послушай, я ее видел. Они передали ее нам только потому, что я об этом позаботился. Она пригодится тебе, поверь мне». «Бред. Аналитик». Он хлопнул ладонью по столу. «С ее уровнем образования ей только полы в баре мыть». «Да, она немного отстала», — закивал шеф, — «но быстро освоится». «И что? Нам за ней по очереди наблюдать?» «Меня предупредили, что она может натворить глупостей». Старик задумчиво потер подбородок. «Отлично. Еще и нестабильная. За это ты будешь мне должен». Он снова указал на руководителя рукой. «А это еще почему?» «Специально свинью мне подложил», — припечатал Гийон. «Я оказал тебе услугу, сынок. Ты еще поблагодаришь меня за это. Как всегда, самоуверенности тебе не занимать». «Гийон...» Шеф тяжело вздохнул, очевидно, черпая запасы собственного терпения из неких тайных источников. «Твоя группа расследует самые жестокие дела. Ты хорошо разбираешься в их психологии. У тебя даже есть один из них. На воспитание Маркуса ушло 5 лет, напомнил Гийон. Но он прижился. От него не меньше головной боли, чем тогда, поверь». «И она приживется», — убеждал шеф. «В своей группе, после завершения задания, я ее не оставлю». Гийон встал и задвинул ненавистный дешевый стул. «Если ты решишь избавиться от нее, я сопротивляться не стану. Ее зовут Кайлин Рудецкая, родилась в 2035 году, умерла в 2062. Где материалы ее дела? Он уже развернулся, чтобы уходить. Их нет, все засекречено. Ты издеваешься?» Гийон застыл на полпути к двери из кабинета. «Я же сказал, что мне самому дали изучить только часть», — развел руками старик. «Кто же она такая? Выясни сам». «Ты же Даниил все-таки?» — хохотнул шеф. «Все». Гийон жестом показал «хватит». «С этим закончили. Где ее забрать?» «Из центра». Шеф расслабленно качнулся в мягком кресле. «Под расписку. Заберешь лично». «Это я буду решать сам». Гийон смотрел на дверь, желая побыстрее убраться из кабинета. «Отныне она в моей юрисдикции». «Гийон, не доводи меня!» Лицо начальника побагровело. «А ты напиши докладную, и я не стану больше мозолить тебе глаза». «Напишу», — пообещал тот. «Когда-нибудь». «А теперь проваливай из моего кабинета», — шеф махнул рукой. «Твое мерцание меня уже достало». «Оно всех достало». Гийон наконец-то коснулся дверной ручки. «И поверь, меня тоже». Она ждала, когда за ней придут, вот уже 6 часов. Все это время она тихо сидела на кровати и смотрела в окно. Чужой мир, другое время, новая жизнь. Она не выбирала. За нее сделал выбор он. Ровно 3 недели назад она открыла глаза и поняла, что свет, слепящий ее, вовсе не врата в пресловутый рай, а потолочные лампы, встречающие холодным голубым сиянием. Черные тени, что замелькали перед уставшими глазами, словно темные демоны, вышедшие из недр другого мира, чтобы забрать ее душу, вовсе не мифические создания, а реальные люди, стоящие подле нее. Чужие голоса пронзили чуткий слух, словно 1000 криков гибнущих людей, молящих о помощи. Только умирали на самом деле не они. Умирала как раз-таки она. Или не умирала? Ключевой вопрос и оказался ответом. Нет, она не умирала. Слезы горечи оросили ресницы, и сдавленный стон безысходности проник в пространство вокруг. Она все поняла. «Год?» — спросил чужой охрипший голос, оказавшийся ее собственным. «Она что-то говорит?» — забеспокоились люди вокруг. Кто-то надел ей на лицо кислородную маску, но она не собиралась так просто сдаваться. Попытка поднять руку не увенчалась успехом. У нее не было никаких сил. Кто-то склонил к ней голову и приподнял маску. «Год», — прошептала она Наидо, которую узнала в их речи. 3565-й, — ответил звонкий женский голос. Она закрыла глаза и больше не плакала. Она знала, для чего они это сделали. Она помнила имя того, кто предал ее. «Катерина?» Она обернулась и увидела в дверях довольно высокого и широкоплечего мужчину в одном из нелепых нарядов, которые носили люди за стенами этого здания. Волосы незнакомца были острижены у самых корней, а на голове среди них виднелся затейливый темно-синий рисунок. «Вы опоздали». Она снова отвернулась к окну. «Я и сам об этом знаю». Мужчина подошел к кровати, на которой она сидела. «А извиняться среди вас не принято?» Не глядя на него, произнесла она. «А среди вас?» «Было». «Среди нас тоже было», — ответил мужчина. Она повернула голову и теперь уже более внимательно посмотрела на гостя. Катерина знала, что время изменило человечество за все эти годы. Исчезли светлые оттенки волос, кожа стала более смуглой, а глаза потемнели настолько, что светлым цветом оказался шоколадный оттенок, а не серый, как у этого незнакомца. Был ли он из ее времени или родился позже? Сейчас это не имело значения. Он пришел за ней как неравный по происхождению, как часть того мира, в котором она оказалась. Поэтому, когда бы он ни родился, для нее он был одним из них. «Могу я узнать ваше имя?» — спросила она, поднимаясь с места. «Маркус». «Очень приятно, Маркус. Катерина». «То есть Кайлин», — исправил он. «Здесь все называют меня этим именем». Катерина пригладила смятое покрывало. «Почему не Кэтрин тогда?» «Все меняется, и имена тоже». Маркус подошел к окну и посмотрел на вид, открывающийся с высоты 10-го этажа. «Вы русская, а этот язык умер сотни лет назад, точно так же, как и все остальные. Что же вы хотите от имен?» «Я хочу, чтобы имя, данное мне родителями, осталось прежним». В голосе прозвучал протест и некое упорство, как будто Катерина пыталась убедить Маркуса, что есть вещи, которые нельзя забывать. «Хочу, чтобы язык, на котором разговаривал мой народ, понимал хоть кто-нибудь. Война стерла грани между людьми». Он посмотрел вверх, на ровные ряды проносящихся по воздуху машин. «В этом мире остались лишь коренные жители и пробужденные, к которым относимся мы с вами. Это другая жизнь, дарованная вам не родителями, а ими. И они назвали вас Кайлин». «До чего же мы докатились?» Она сделала шаг и остановилась у окна рядом с ним. «До единого мира или потери собственного «я»?» «Мы стали убивать друг друга и занимались исключительно этим на протяжении 400 лет». Он посмотрел на нее. «Достаточный срок для того, чтобы потерять корни и собственное «я» вместе с ними». «А где родились вы?» Она тоже повернулась к нему лицом. «В этом центре», — ответил Маркус и улыбнулся. «Хороший ответ. Но американский акцент портит впечатление». Катерина вновь уставилась в окно, внимательно разглядывая прохожих внизу, которые с этой высоты казались мелкими букашками. «Бывали в Америке?» — спросил Маркус. «И не раз», — усмехнулась она. «Тогда понятно. Мне повезло, что сейчас все говорят на «идо». Этот язык только начинал набирать популярность, когда я была маленькой. Хорошо, что я выучила его. Ваше произношение достойно похвалы». «Спасибо за комплимент», — коротко ответила Катерина, пресекая дальнейшие расспросы. «Вы отвезете меня в новый дом?» «Да, для этого я здесь. Мне дали одну из этих стеклянных карточек». Она небрежным жестом указала на тумбочку у кровати, на которой лежала та самая платежная карта. «Правда, я все равно не понимаю, как ими пользоваться. Вы быстро освоитесь». Маркус хотел опустить ладонь ей на плечо, дабы хоть немного приободрить, но передумал. Слишком уж Кайлин показалась ему отчужденной, и подобный жест с его стороны мог ее напугать. «Думаю, для начала стоит заехать в магазин, ведь кроме этой больничной пижамы у вас ничего нет», — предложил он. «Отвезите меня домой, пожалуйста». Она прижалась лбом к стеклу. «Покупки я сделаю позже». «Ладно, как хотите. Могу я называть вас на «ты»?» «Можешь, Маркус. Тем более, что ты явно старше меня. Мне 34». «Женат?» Катерина подула на стекло, и на нем расползся запотевший след. «Нет». «А дети?» «Это допрос?» — рассмеялся Маркус. «Нет, просто интересно». Она пожала плечами и отошла от окна. «Моя бабушка говорила, что если мужчина не остепенится до 40 лет, он не сделает этого никогда». «Ну, у меня в запасе еще 6 лет», — шутливо заметил он. «Не так уж и много, Маркус». «Странный мы затеяли разговор, ты не находишь?» «Извини, не хотела тебя обидеть». «Ну что, пойдем?» Маркус обернулся. Катерина забрала карточку с тумбочки и остановилась в центре белоснежной комнаты. Кровать, тумбочка, дверь в уборную и широкое окно. Вот и весь интерьер, больше напоминавший о вынужденном заключении, нежели свободе и новых перспективах. Она в последний раз осмотрелась, прощаясь с этим местом, и ответила. «Пойдем». Маркус вел ее на улицу через центральный холл. Здесь никто не обращал внимания на странный внешний вид молодой девушки. Нет-нет, она не была какой-то особенной. В своем времени она больше походила на обычную серую мышь. Невзрачная внешность, болезненная худоба и низкий рост наделяли ее способностью растворяться в толпе или сливаться с мебелью в заполненной людьми комнате. Она была безликой, да, так можно сказать. Безликой, но только не для этого времени. Вокруг толпилось много людей. Высокие, со смуглой кожей и яркими волосами самых разных оттенков. Любых, только неприродных. Они казались мифическими инопланетными созданиями, похожими на людей, но не являющимися таковыми. Нет, они не были устрашающими, скорее красивыми, но какой-то неестественной, искусственно созданной красотой. В моде приветствовались ярко-фиолетовые и темно-бордовые тона окраски, а липоватые головы светились, словно неоновые рекламы на проспекте, привлекая внимание окружающих и быстро утомляя глаза своей пестротой. Маркус снисходительно улыбнулся, когда Катерина, немного замешков, притормозила у самой двери. «Боишься?» «Нет». «А стоило бы», — не без иронии бросил он. Светоотражающие темные двери открылись перед ней автоматически, и она шагнула за территорию, где прежде была в абсолютной изоляции. Тяжелый спертый воздух ударил ей в лицо и сдавил грудь. Она попыталась вдохнуть его, но закашлялась. «Думала, за 1000 с лишним лет здесь ничего не изменится?» Маркус остановился рядом. «Я тоже так думал. Привыкай. Чистый воздух здесь — большая редкость». Она подняла глаза и в первый раз взглянула на новый мир не через стекло своей комнаты. Высотные зеркальные здания, потоки машин, мчащиеся над головой в бесконечном числе рядов, вздымающихся вверх за самую границу облаков. Здесь не было ни деревьев, ни зелени, только стальные, бетонные, зеркальные и блестящие здания. Холодные и величественные хозяева этого чужого мира. «В городе есть парки?» Немного отдышавшись, спросила она. «Есть, но очень мало. Как-нибудь я свожу тебя в один из них», — пообещал Маркус. «Где твоя машина?» — не поняла Кайлин, глядя на пешеходную зону перед центром криогенизации и проезжую часть метрах с 10 от нее, на которой редко, но появлялись автомобили. «Не волнуйся, сейчас ее подадут». Они подошли к дороге, и через несколько мгновений к ним подъехала черная блестящая машина с известным логотипом «Мерседес». Со стороны водительского сиденья вышел один из тех, кого она часто встречала в центре. Они все, по странной прихоти конструкторов, казались очень похожими друг на друга. Гладкая стальная кожа, большие красные глаза и приветливое лицо с имитацией носа и губ. Они обладали мимикой, и каждое запрограммированное движение на их лицах смотрелось очень искренне, будто их обладатели действительно могли испытывать какие-то эмоции. Робот подошел к ней и, улыбнувшись, представился. «Мое имя — Ено, а ваша Катерина?» «Без акцента?» — удивилась она. «Одна из моих программ. Если вы захотите...» «Я смог бы с вами поговорить на русском». «Это лишнее, тем более, что русским языком больше никто не пользуется», — на чужом языке ответила она. «В вашем голосе я различаю нотки депрессивного настроения». Робот слегка наклонился и изобразил озабоченность на искусственном лице. «Мне стоит беспокоиться?» «Ено, тебе стоит замолчать и больше меня ни о чем не спрашивать». Отрезала Кайлин и отвернулась к машине. Робот склонил голову на бок и улыбнулся. «Как пожелаете». Ее усадили на заднее сиденье автомобиля. Ено и Маркус сели впереди. «Почему ты сел за руль, а не робот?» — удивилась Кайлин. «Потому что это моя машина, а не Ено». Маркус подмигнул ей в зеркале заднего вида. «Поедем по земле. Боюсь, к полетам ты еще не готова». «Меня не укачивало в самолетах. Она пыталась найти ремень безопасности на сиденье, но, кажется, его там не было. «Поверь, свою первую поездку в автосфере на автомобиле ты запомнишь навсегда. пообещал Маркус и коснулся светящейся полоски, которая замигала прямо над его головой. Кайлин только хмыкнула в ответ и запрокинула голову. Полоска со значком ремня безопасности призывно подмигивала синим свечением. Кайлин коснулась ее пальцем и вздрогнула. Лямки ремня безопасности выстрелили из-за сидения и мягко опустились на ее грудь, автоматически фиксируясь, где это необходимо, и абсолютно не стесняя в движениях. Спустя несколько минут она и вовсе забыла о том, что пристегнута. По ее меркам, Маркус водил машину отвратительно, и даже несмотря на скоростной режим, предписывающий двигаться не более 90 км в час, к езде на такой машине по пустынным асфальтированным улицам города, где все движение концентрировалось над головой, Маркус, казалось, не был готов. «Почему здесь нет машин?» — спросила Кайлин. За Маркуса ответил Йено. В атмосфере скорость передвижения не ограничена, тогда как и здесь существует свой лимит. Поэтому все полагают, что доберутся по воздуху быстрее. «Конечно», — кивнул робот. «Как долго нужно обучаться, чтобы получить права?» Она пытливо изучала искусственное лицо Йено. «Если в прошлой жизни у тебя были права, то для наземного транспорта их получать не обязательно. Всего лишь следует обратиться в архив, чтобы центр криогенизации подтвердил это документально». «А при чем здесь центр?» — не поняла Кайлин. «В его архивах хранятся все личные дела вновь пробужденных», — объяснил Йено. «Они засекречены и принадлежат центру». «И моё тоже?» «И твоё тоже», — кивнул робот. Кайлин задумалась над таким странным положением вещей. «Неужели у центра криогенизации столько полномочий, что даже водительские удостоверения он вправе выдавать?» «А какие у меня права?» — спросила она. «Кто я вообще в этом мире? Тебе не объяснили элементарных вещей?» Голос Маркуса показался ей слишком удивленным. «Наверное, я не особо упорствовала с вопросами», — призналась она. Маркус осуждающе покачал головой. «Пока ты не прошла тест на интеграцию, за тебя несет ответственность центр или доверенное лицо. Тебя не могут осудить или подвергнуть наказанию, потому что ты не являешься гражданином этого общества». «А ты гражданин?» Кайлин перевела взгляд на отражение Маркуса в зеркале заднего вида. «Да, 3 года назад я сдал экзамены и защитил диплом Даниила 2-го уровня». «Судьи?» — она вскинула брови. «Да, судьи». «А кем ты был в прошлой жизни?» Она чуть наклонилась вперед, задавая этот вопрос. «Прокурором», — ответил Маркус. Кайлин рассмеялась и откинулась на спинку сиденья. «То есть тебя повысили в должности?» «Не совсем так. Раньше судебная власть была отдельной ветвью власти», — начал объяснять Маркус. «А сейчас полиция упразднена. Есть только Даниилы, которые и расследуют, и выносят приговор». «Какая благодатная почва для коррупции?» «Не все так просто», — вторил Маркус. «У каждого Даниила есть определенный правовой уровень. Я пока защитил только 2-й и могу осуждать за нетяжкие преступления. Даниилы 1-го уровня не могут выступать обвинителями, точно так же, как и выносить приговор». «А высший может убивать?» — предположила она. «Осудить на смерть может и Даниил 3-го уровня», — вкрадчиво произнес Маркус. 4-й уровень — самый высокий среди нас. Эти Даниилы вершат суд за самые тяжкие преступления. Высшим уровнем обладает только 1 человек в стране — Верховный Даниил. Он-то нами всеми и руководит. В общем, суть дела не изменилась. Разница в том, что сегодня кто-то — дознаватель, а завтра — судья. «Ты все правильно поняла?» — подтвердил Маркус. «За мной должен был приехать некий Гийон Самари. Какой у него уровень?» 4-й. Маркус слишком тяжело вдохнул для такого простого ответа. «И я нахожусь в его юрисдикции?» Кайлин прищурилась, продолжая внимательно следить за его реакцией. «Да, пока не станешь гражданином, или он не передаст опеку кому-нибудь другому. И когда я смогу увидеть своего опекуна?» «Завтра, скорее всего», — поспешно добавил Маркус. «Когда выйдешь на работу». «Ненавижу все эти дела». Кайлин едва не застонала от обречённости. «Тебе уже доводилось работать аналитиком?» «Теперь это так называется?» — засмеялась она. «А как это называлось в твое время?» Маркус слишком резко крутанул руль, и Кайлин едва не ударилась плечом о дверь. «Приведите сюда Катерину немедленно!» «Вот как это называлось!» «То есть ты не была следователем?» «Нет, не была». Она отвернулась к окну. «А кем тогда была?» «Что, в личном деле не написано?» Маркус замялся. «Ага, почитать, значит, не дали», — сделала вывод Кайлин. «Материалы засекречены, с ними знаком только Гийон». «Ну, тогда у него и спроси, кем я была». Тем временем они въехали в совершенно другой район города, который разительно отличался от всего, что они проезжали ранее. Этот уголок города словно переместился сюда из прошлого. Белые кукольные домики выстроились в ряд у широкой дороги. Аккуратные подстриженные газоны и кустарники, кое-где деревья и цветы. Низкие декоративные заборчики перед каждым домом и старомодные почтовые ящики, неизвестно зачем стоящие здесь. «Не хватает только домохозяек, мирно болтающих друг с другом», — засмеялась Кайлин. «Нравится это место?» Маркус мельком взглянул на нее в зеркало. «Не знаю. Театрально как-то. Неправдоподобно». «Это один из самых дорогих кварталов города. А самый дорогой — дворцы, выстроенные в ряд». Серьезным тоном выдала она. Маркус и Йено оценили шутку, засмеявшись в голос. «Нет, самые престижные районы города — это Северный и Южный парки», — пояснил Маркус. «Жить на опушке теперь до неприличия дорого?» Кайлин наклонилась к его сиденью и выглянула из-за плеча. «Да, если лес вокруг настоящий, а не голографический». «Где ж тогда буду жить я? В картонной коробке под мостом? Не говори ерунды!» Маркус поморщился. «Здесь, конечно». «Здесь?» «Все пробужденные здесь живут», — он сказал это тем тоном, которым втолковывают прописные истины. «Выходит, за все это время ничего не изменилось?» Кайлин озадаченно покачала головой. «Выживают лишь те, кто заплатил. Для остальных этот путь закрыт». «Нечестно, не правда ли?» — рассуждала она. «Почему бы не спасти обреченного ребенка или беременную женщину? Зачем? Разве от них будет какой-нибудь толк?» «Нет. И вот проходит 1000 лет, а Амир по-прежнему стоит на коленях перед золотым тельцом». Маркус и Йено обернулись к ней. «Ты лучше на дорогу смотри, а не на меня», — напомнила ему Кайлин и сложила руки на груди. «Не забывай, что я тоже пробужденный. «Говоришь, прокурором был?» — с вызовом бросила она. «Много денег сберёг?» «Достаточно. Почему же решил второй шанс купить? Не успел все дела завершить?» Ее тон явно стал враждебным. «Я согласился просто так». Маркус сильнее сжал пальцы на руле. «Шансов все равно не было, а деньги, кому они нужны после смерти?» «Живым, у которых их нет», — ответила Кайлин. «Но ты сама ничем не отличаешься от меня», — в голосе Маркуса сквозило раздражение. «Сколько ты отдала корпорации за процедуру?» «Нисколько», — ответила Кайлин и отвернулась. «Что, смотреть правде в глаза тяжело? Проще других осуждать? Вы заслуживаете осуждения, а ты — нет». «Даже большего, чем ты можешь себе представить», — ответила она. Ее новый дом оказался просторным двухэтажным сооружением, таким же кукольным снаружи, как и все соседние. белой, зеленой лужайкой и железным почтовым ящиком возле заборчика. Только зайдя внутрь, она поняла, что фасад коренным образом отличается от содержания. Толстые стеклянные стены, автоматическая подсветка пола и потолка, многочисленные приборы и сенсорные компьютерные экраны, которыми она научилась пользоваться в центре для связи с медицинским персоналом. Все чужое, странное и не вполне понятное. «Нравится?» — спросил Маркус, осматриваясь вокруг. «Нет, никогда не любила хай-тек. Все эти устройства значительно облегчают жизнь». Он провел пальцем по сенсорному датчику, и освещение стало ярче. «У меня вся жизнь уйдет на ознакомление с инструкциями по эксплуатации», — заметила Кайлин и прошла в гостиную. На первом этаже помещение условно можно было разделить на три зоны — холл, гостиную и кухню. В гостиной, кроме большого светлого кожаного дивана и стеклянного столика, стоящего на белом ковре, не было ничего. Здесь же, отделённое от остального пространства толстой стеной, высотой около метра, располагалась кухня. Кайлин обогнула декоративную преграду и первым же делом открыла большой двухкамерный холодильник. Пакет молока и два бутерброда с ветчиной явно приуныли в скромной компании друг друга. Пробежавшись взглядом по стальным створкам многочисленных кухонных шкафчиков, Кайлин заглянула в один из них. Тарелки и чашки, стоящие внутри, ничем не отличались от тех керамических, которыми она привыкла пользоваться. Она подошла к электрической плите, оценила ее большую электронную панель управления с множеством кнопок, бросила взгляд на духовой шкаф, вмонтированный рядом, и скептически посмотрела на странную микроволновку, стоящую на нем. Этот прибор был похож на стеклянный куб с кнопками на передней панели. Кайлин указала на него пальцем, и Йено, увидев ее замешательство, тут же пришел на помощь. «Это микроволновый преобразователь. Есть продукты, которые продаются в готовом виде, в специальных пакетах. Вы должны положить этот пакет в шкаф и задать программу, указанную на упаковке». Йено приблизился к одному из шкафчиков и открыл его. На полочках аккуратно были разложены какие-то блестящие пакеты. Он достал один из них и прочитал надпись. «Картофельное пюре с индейкой». Затем подошел к коробке, положил в нее пакетик и нажал на несколько кнопок, светящихся на передней панели прибора. Вспышка синего света мигнула внутри, и Кайлин увидела, что пакет заметно увеличился в объеме. Йено достал его и раскрыл. Внутри, на блестящей подставке, лежала порция картофельного пюре и кусочек индейки, от которых в воздух поднимался пар. «Вот, можете попробовать». Она подошла к странному угощению и понюхала его. «Не похоже на настоящую картошку», — заметила скептически и, набрав немного пюре на палец, осторожно попробовала угощение. «Какая гадость! Настоящая резина!» «Здесь содержится набор необходимых питательных веществ», — пояснил Йено. «Это невозможно есть», — отмахнулась Кайлин. «Химия сплошная». «А я привык», — хмыкнул Маркус. «Хорошо, хоть в центре еда была настоящей», — только и ответила она. «Ладно, ребята, можете идти». Маркус и Йено удивленно уставились на нее. «А покупки?» — возмутился Маркус. «Да и дом мы еще не осмотрели». «В другой раз. Я хочу отдохнуть». «А магазин? Тебе завтра на работу. Не пойдешь же ты в этом?» Он указал пальцем на ее зеленую больничную пижаму. «Это не твои заботы, Маркус. Я хочу, чтобы вы немедленно отсюда убрались». «Вон!» — приказала она. Йено и Маркус только переглянулись и, ничего не говоря, вышли из дома. «Ну и Мегера», — пожаловался Маркус роботу, садясь в машину. «У нее депрессия. Такое поведение оправдано». «Ты останешься здесь?» «Да». Йено склонил голову, словно верный дворецкий, перед лицом своего нанимателя. «Гийон поручил мне постоянно за ней наблюдать». «И где ты обоснуешься?» Маркус опустил стекло в машине и еще раз присмотрелся к скромному убранству, прилегающей к дому территории. «Вон под тем кустом». Йено указал на низкий зеленый кустарник под окнами. «Замечательный ты агрегат», — рассмеялся Маркус. «Ни холода не боишься, ни спать не надо. Завидую я тебе». «Не стоит. Это моя работа». «Ладно, я поехал», — Маркус завел двигатель автомобиля. «Франческа наверняка уже заждалась». «Твоя любовница ждет тебя дома?» Йено склонил голову набок. «Боже упаси!» — Маркус перекрестился. «Я не привожу их домой. Это мой шалаш. Там им делать нечего. Тогда до завтра, Маркус. Пока, Йено. Заеду утром. Звони, если что». «Хорошо». «Маркус?» Йено внезапно запнулся, как будто программа его сознания только что обновилась. «Да?» Маркус не торопился поднимать боковое стекло, давая роботу время перезагрузиться. «Тебе не кажется, что эта девушка очень необычная?» Йено наклонился к Маркусу и внимательно смотрел на его лицо. «Что ты хочешь этим сказать?» «Она красива, но на тебя не произвела впечатления». «Это как?» Маркус даже поморщился, все еще не понимая, при чем здесь он и его впечатления. «Ты не оценил ее как привлекательную женщину». Йено снова склонил голову на бок. «Не могу сказать, что она ужасна, но рядом с Сианной...» Маркус поднял вверх указательный палец. «Которую я нахожу привлекательной. Ей лучше не стоять». «И в этом твоя главная ошибка». Робот резко разогнулся. «Тебе виднее, Йено. Наверняка ты уже смоделировал в своем электронном мозгу всевозможные образы этой красавицы». Он шутливо покрутил пальцем у виска. «Я определяю красоту, исходя из биометрических параметров. Ее тело и лицо симметрично на 92%, что означает, что ее внешность на 7% более совершенна, чем у Сианны». Йено даже прижал пальцы к подбородку, копируя человеческую задумчивость. «Однако при этом ты не счёл Кайлин красивой. Что же я упустил?» «Мужчина не оценивает женщину по симметрии лица. Она может быть вообще несимметрична, и в этом будет заключаться ее привлекательность. С Кайлина дело совсем в другом». Маркус прищурился одним глазом, как будто в него дым попал. «Эти светлые волосы и бледное лицо на фоне зеленого больничного костюма смотрятся просто ужасно. Кроме того, она какая-то слишком худая и скрюченная. Бесформенная, короче. А грация, кокетство...» Маркус осуждающе покачал головой. «Ты видел, как она ходит?» «Мне интересна твоя точка зрения, Маркус». Йено почтительно кивнул. «Я обязательно подумаю над этим». «Думай, потом поделишься своими выводами». Катерина обошла весь особняк за 10 минут. 3 спальни наверху, гардеробная, 2 ванные комнаты и веранда на заднем дворе с видом на забор. Самым уютным помещением в доме ей показался подвал, вход в который был спрятан в нише под лестницей. Он был обит деревом, и там горел приглушенный теплый свет. Все было хорошо, пока она не подошла к окну вверху стены и не поняла, что это бутафория. Привычная дрожь пробежала по телу, и Катерина быстро покинула злосчастное помещение. Маркус оказался прав. Кроме больничного костюма, любезно подаренного ей центром, вещей у нее не было. Она долго осматривала электронные приборы внизу, пока не наткнулась на какой-то блестящий обруч. Сначала она надела его на голову, но тут же, осознав ошибку, сдвинула на глаза. Впереди, откуда ни возьмись, появился экран компьютера и клавиши, парящие в воздухе. Она попыталась разобраться в программе и спустя еще 20 минут, наконец, вышла в мировую электронную сеть. Через час заказ на доставку одежды, еды и элементарных средств гигиены был готов. Срок доставки — не более 3 часов. Что ж, делать было нечего, и Екатерина решила найти телевизор. Усевшись на диван в гостиной, она задумалась над тем, где же всё-таки расположен этот объект всемирного тяготения и как его включить. «Телевизор, чёрт побери!» — воскликнула она, как вдруг перед её глазами возникла проекция экрана с большим числом каналов на нём. «Новости», — произнесла Екатерина, и её выбору предстало 5 каналов с различными репортажами. Она выбрала тот, где диктор рассказывала о подписании какого-то договора между континентами. За 3 часа ожидания она узнала, что на Земле до сих пор кто-то голодает, что в Африке строят очередную термоядерную энергетическую станцию, что жители Америки пострадали от нового урагана, а в Европе, где она находилась, расширен круг лиц, имеющих право на гражданство. И теперь она поняла, что за 1000 с хвостиком лет кардинальным образом ничего не изменилось. Люди по-прежнему верили в Бога, не имея реальных доказательств его существования, и всё ещё задавались вопросом, существует ли разумная жизнь во Вселенной, кроме земной. В дверь позвонили, и она рывком бросилась её открывать. Йено, служайки её собственного дома, наблюдал за тем, как несколько молодых людей перетаскивают из грузовичка какие-то коробки с вещами. Что ж, по крайней мере, девушка разобралась с тем, как можно делать покупки, — подумал он и автоматически улыбнулся.